Глава 4. Ника. В доме пахнет морозной свежестью. Этот тип оставил распахнутыми настежь все до единого окна, пока крался следом за мной на машине. Ногам сразу становится прохладно. Я переоделась обратно в пижаму, сажусь на кресло с ногами, укрывшись пледом, пока бугай закрывает окна. Потом он знаком приглашает меня за собой. «Документы с собой возьми». Выбирает кухню. Он усаживает меня за барную стойку и расправляет на столе мятые бумаги об аренде, читает внимательно. Спрашивает. Выясняет подробности. Переспрашивает. Снова задает вопросы с самого начала. Потом о том, что было в самом конце. И так по кругу. У меня уже язык заплетается. «Ты хочешь меня на деталях словить?» «Не выйдет. Мне незачем врать». Выкрикиваю охрипшим сухим голосом. «Выпей теплой воды». Советует. «Не прохладной». Я следую его совету, нервно оглядываясь через плечо. Чувствую, он смотрит. «Что?» Огрызаюсь. «А ты не маленькая». «Какая родилась». Бугай медленно скользит по моему телу взглядом вверх и вниз, вверх и вниз. Даже как будто под пижаму проникает. Его взгляд как холодные щупальца. Я пытаюсь абстрагироваться, но не выходит игнорировать интерес в его взгляде. Ноги длинные. Кивает удовлетворительно, трёт подбородок. Он начисто выбрит. До синевы. Я опускаю взгляд вниз, потому что не в силах разглядывать его мощный подбородок и крепко сжатые губы. Почему-то внутри все мелко-мелко начинает дрожать. «Это ты к чему?» «Просто факты констатирую. Кое-что я понял. Сядь». Сердце падает вниз, рухнув в район желудка. Оно дрожит там, словно испуганный птенец, и рвется вверх до самого горла. «Понял, кто этот тип. Не у марсиан или как его там. Документы липовые. Но я понял, откуда у него доступ и ключи от дома». «И?» Осторожно спрашиваю. «Откуда?» Внезапно я понимаю, что автоматически согласилась с доводами незнакомца, мол, это его дом. «Я заказывал клининг. Крутился там один черный. Размышляет. «Думаю, быстро понял, что бываю в доме редко, подсуетился. Подделал бумаги, якобы может распоряжаться имуществом по доверенности. Избрил с тебя деньжат немало». «Так, постой. А ты чем докажешь, что этот дом твой?» Он игнорирует и быстро машет перед лицом выпиской какой-то. Успеваю выхватить взглядом начальные буквы фамилии, Осл, и больше ничего. «Ментов, что ли, вызвать?» — спрашивает лениво. «Приплетут тебе соучастие в мошенничестве». «Ментов мне только не хватало». «Можно же решить вопрос мирно. Сам посуди, я не маленькие деньги отдала, а ты, не разобравшись, машину мне испортил. Я жертва, а не преступник». «Зачем тебе дом в глуши?» — перебивает. «А тебе?» «Я тишину люблю». Закуривает. «Был в поездке. Иногда возвращаюсь сюда. Побыть одному». «Вопрос снят? Ты зачем сюда?» «Тоже тишину люблю». «Медитирую. У меня испытание духа». Несу заученные фразы. «Самая хорошая ложь та, что правдивая». Он кивает. Повисает тишина, в которой слышно, как шипит сигарета и размеренно дышит мужчина. «Я вообще не дышу. Я хватаю воздух поверхностно, как птичка». «Дан». Короткое слово звучит, словно выстрел в тишине. «Что?» «Зови меня Дан». «От имени Даниил? Даня?» «Дан», — стреляет холодным взглядом. «Назовешь Даней, будешь грызть мерзлую землю». «Хорошо, Дан. Что дальше?» Тянусь к своим документам, он небрежно накрывает их ладонью и прячет в карман. «Пусть будут у меня». «Сколько?» «Я решаю, не пизди». Напряжение стягивает нервы в узел. Молчание длиной в несколько минут растягивается на целую вечность. У меня мурашки размером с воробья, не меньше. Я даже пошевелиться не могу, когда мужчина на меня начинает смотреть, словно на допросе. Контролирую дыхание, пульс. Они срываются. Снова ловлю. Он подсекает взглядом и меня снова толкает в лихорадочную истерику, которая беснуется внутри. Дан неторопливо курит, стряхивая пепел в большую пепельницу, оставляет сигарету тлеть на краю, потом перемещает стул по кафелю. Ножки скребут пол, действуя мне на нервы. Я с опасением наблюдаю за его передвижениями. Мужчина садится напротив. Я даже удивлена, как его зад умещается на барном стуле. Но через миг удивляться приходится мне. Сев напротив, он ставит одну ногу между моих, опустив ступню на поперечную перекладину. Это вторжение в личное пространство. Он лишает меня шанса отодвинуться, резко опустив на мои колени пальцы. Сжимает коленные чашечки, словно тисками. «У тебя фальшивые документы, Сергеева Вероника Андреевна. Неплохие, но подделку видно». Дергаюсь. Он сжимает пальцы сильнее, впиваясь. Фальшивые. Выход у тебя только один. Оплатишь проживание в моем доме. Я сделаю вид, будто тебя не видел. Сколько? Мой отпуск. Не понимаю. Сколько денег я тебе должна? Деньги меня не интересуют. Своих хватает. Тогда что? Догадайся. Ухмыляется. Мне нужен приятный досуг. В постели. За шлюхой ехать лень. Ты сгодишься. Рыжих я еще не ебал. У тебя там тоже рыжая? И оттягивает резинку моих пижамных шортов вместе с трусами.